поздравляю». У Джо на лице висела все та же отнюдь не ласковая улыбка. Ренни разглядывала коврик на полу. Минута молчания. «А в чем, собственно, дело? Что не так?» — спросил я, пытаясь выяснить, чего мне бояться. «Ну, скорее всего, в том, что мы не уверены, кого, собственно, имеет смысл с этим поздравить», — сказал, наконец, Джо. «Почему?» — я зарделся. «Вы что ж, боитесь, что отцом могу оказаться я?» «Я, по большому счету, ничего не боюсь», — сказал Джо, — «но отцом можешь оказаться и ты». «Фу ты, Джо, поверь мне, тебе тут совершенно не о чем беспокоиться». Я не без удивления посмотрел на Ренни, которой, на мой взгляд, не стоило бы выдумывать лишние сложности. «Ты хочешь сказать, что всякий раз предохранялся? Я это знаю. Я знаю даже, сколько раз тебе приходилось это делать и какие именно контрацептивы ты предпочитаешь, Джейкоб». «Так в чем же дело-то, черт побери?» «Дело в том, что я тоже всякий раз использовал контрацептивы. Если уж на то пошло, те же самые. Я сомлел». «Пистолет». «Следовательно, — продолжал Джо, — ежели, как мне уверяет мой нежный друг Ренни, наш треугольник никогда не был прямоугольником, если не врет ее акушер, когда говорит, что презервативы дают гарантию примерно на 80%. Поздравления можно считать взаимными. Фактически, при прочих равных у нас один шанс из четырех, что отец именно ты». Ни голос Джо, ни светлое его чело не выдавали, в каком таком свете он эту вероятность рассматривал. «А ты уверена, что и в самом деле беременна?» — спросил я у Ренни. И к вящей моей печали голос мой на этой фразе дрогнул. «У меня большая задержка», — сказала Ренни, два или три раза прочистив горло. «И последние два дня меня постоянно тошнит. Но знаешь, тебе не так давно уже оказалось, что ты залетела». Она покачала головой. «Там я сама себя накрутила. Ей пришлось подождать секунду, прежде чем она смогла сказать что-то еще. В тот раз я хотела забеременеть». «Сомневаться особо не стоит, — сказал Джо. — И строить на сомнениях надежды, если срок в пределах месяца, акушер, конечно, не станет давать гарантии, но Ренни свои симптомы знает». Я вздохнул неопределенно, ведь Джо еще даже и намеком не дал понять, что он чувствует. «Да, это несколько усложняет дело. Ты так считаешь? И какие-то здесь видишь новые сложности. Но мне кажется, все от вас зависит, от того, как вы сами на это смотрите. Да брось ты, послушай, Хорнер. Тебе придется, наконец, определиться. Ренни от меня на том же расстоянии, что и от тебя. Нам, наверное, нужно было подумать о такой возможности, рискнул я заметить. То есть ты хочешь сказать, что это мне нужно было подумать, прежде чем посылать Ренни к тебе? Я и рассматривал самые разные варианты. Но это вовсе не означает, что я должен быть в восторге, если она беременна твоим ребенком. И мне такая перспектива, да будет тебе известно, ни хрена не нравится, и ничего подобного я не хотел и не ждал. Но вот о возможности этого я думаю прямо с той минуты, когда впервые услышал, что ты ее трахнул. А если вы не думали, то извините, это ваша собственная дурь. Я вообще о таких возможностях стараюсь не думать. и я улыбнулся печально.